Глава восьмая. Через пару дней, договорившись со следователем прокуратуры, занимавшимся убийством Полоскова, Кивинов забрал из ИВС Макса, прицепил его наручниками к своей руке, посадил в отделенческий «Жигуленок» и отправился на поиски гаража. Сердобойцев недовольно ворчал, предвидя неопределенность маршрута. «Давай к Балтийскому», — скомандовал Кивинов. Машина вырулила на пыльную улочку. В этом районе располагались заводские и фабричные корпуса. Жилых домов почти не было. Официально район был объявлен зоной, непригодной для жилья из-за антисанитарных условий и загрязненности воздуха. Но даже из тех редких домишек, что еще остались, никто выезжать не хотел. Куда же поедешь? Не на вокзал же. Мимо проскочило какое-то депо, потом куча песка, в которой, как муравьи, копошились детишки. Пыль поднималась с дороги и, как роса, оседала на дома, деревья, людей. Вскоре машина выехала к вокзалу. «Куда дальше?» — спросил Сердобойцев. «На Митрофаневское, направо». «Ты ничего там не сочинил?» — обратился к Максу Кивинов. «Не хочется время зря терять». «Точно тут выскочил. А вот куда дальше, не помню». «Вспоминай, времени у нас немного, а бензин вообще на вес золота». «Мне, что ли, это надо? Я вам и так помогаю». «Это правильно. Надеюсь, ты не собираешься линять по дороге?» «Не советую». Максим смотрел по сторонам. «Во, точно, тут ехали. Кладбище проезжали. Тогда хоть и темно было, но кресты я рассмотрел». «Отлично, я вижу, наркотики не лишили тебя остатков разума и памяти». «Здесь налево. Но куда дальше, не помню». «Давай, Олег, рули куда-нибудь, может, повезет, найдем». Машина выехала на грунтовую дорогу и, подпрыгнув на ухабе, сбавила скорость. «Черт, подвеска полетит», — ворчал Сердобойцев. «И что тебе в кабинете не сидится? Вечно заносит куда-то к черту на рога. Твое дело педали жать и баранку крутить. Давай, прибавь лучше». «Ага, сейчас. А машину ты чинить будешь? Если это угробим, пешком бегать будете, понял? Командуй, куда дальше?» Кивинов посмотрел на Макса. «Ну, не помнишь?» Макс покачал головой. «Бардак. Центр города, а как пустыня, ни домов, ни знаков. Олег, тут где-то гаражи должны быть или сараи». «Сразу бы спросил. Есть тут. Но я туда не поеду, машину только угроблю. Хочешь, иди пешком». «Далеко?» «Да нет, километра не будет. Я вас высажу где-нибудь, а там пройдете». «А что там за гаражи?» «Без понятия. Они, по-моему, еще с войны стоят. Может, раньше там люди жили. Сейчас брошены. Все, приехали. С вами идти?» «Пошли, поможешь». Все трое вылезли из «Жигулей». «Вот прямо по дороге. Тут только на грузовике можно. Представляю, что здесь осенью творится, когда дожди идут». По краям дороги валялись груды лома, шпалы, бетонные плиты, арматура. Между плит кое-где уже пророс иван-чай. Место абсолютно заброшенное. Кивинов впервые попал сюда. Такое впечатление, будто ты оказался в глухой деревне, где не знают, что такое дороги, машины, телефон. Только дымящиеся трубы завода за леском напоминали, что они находятся почти в центре города-гиганта. Какой-то замогильной мрачностью веяло от этих мест. Груд ржавеющего железа, развалившихся деревянных бараков. Кивинов достал рисунок Макса. «Ну, голубь, показывай. Это где-то тут». Макс осмотрелся, потом показал непристегнутой рукой вглубь строений и произнес. «Туда». Перепрыгнув через канаву, искатели пошли дальше. Кругом не было ни души. «Вот!» — вдруг остановился Макс. «Там я сидел, а вон гараж, куда они заходили». «Точно?» «Да видите, двери с замком, а больше нигде такого нет». Кивинов отстегнул Макса, передал его Сердобойцеву и подошел к двери. Навесной замок и металлические двери. Черт из два сломаешь. Обойдя гараж, он осмотрел стены в поисках щелей, но ничего подобного не обнаружил. Оглянувшись по сторонам, он нашел пару пустых ящиков, поднес к одной из стен, поставил друг на друга и вскарабкался на крышу. Отодрав кусок рубероида, он попробовал поднять покрывающие крышу доски. Одна из них поддалась. Кивинов снял рубашку и нырнул в образовавшуюся щель. Внутри гаража ничего хорошего не оказалось. Вернее, оказалось, если можно назвать хорошим, рваные колеса, мятые крылья от машины, никуда не годные куски крашеного металла. «Тьфу ты, может, он что напутал?» — подумал Кивинов, потирая ушибленную при прыжке ногу. «Кому этот хлам нужен? Какие-нибудь сборщики вторсырья?» По площади гараж был невелик. метров 5 в длину и 3 в ширину. Обломки машин валялись в полном беспорядке. Кивинов включил китайский фонарик-авторучку и принялся ползать по углам. Может, что для дома найду полезного? Мне уголок нужен, полку повесить. Осторожно, чтобы не испачкать брюк, правой рукой он приподнял мятую крышку багажника, откинул ее, посветил и замер на месте. На земле, уже слегка покрытый ржавчиной, с торчащими снизу проводами, лежал штурвал истребителя.